Кирилл проводил взглядом серебристого драгуна, растворившегося в закатном небе, а затем протяжно вздохнул. «Кирилл!» – спросила Урсра, заглядывая ему в глаза сбоку. «Что случилось?» «Да так...» Он с многозначительной улыбкой покачал головой. Они взбунтовались, поддавшись вспышке ярости, и убили магов. Откровенно говоря, Кирилл не сожалел об этом. Но в результате ничего не изменилось. Люди Кирилла все равно потеряли цель в жизни. «Если не можете измениться сами, измените мир». Нашел, что сказать. Во время расставания диверсант Тору Акюра сказал им следующее. «Тренируйтесь и ждите. Когда наша чайка соберет останки и похоронит своего отца, наверняка начнется какая-никакая, но война». Что бы ни задумала чайка, обстоятельства не позволят ей вести мирную жизнь. Если она хотела выжить, ей оставалось лишь вечно убегать от смерти или же решиться и изменить условия, что ее окружают. Например, восстановить Империю Газ. Но если Тору и Белая Чайка захотят этого, им непременно понадобится сила. Неважно, насколько сильно их оружие, восстановить страну отрядом из 4-5 человек невозможно. И раз так, возможно, стоит дать им нанять нас. «А? О чем ты?» Изумленно переспросила Урсра, и Кирилл улыбнулся ей. «О войне. О том, что мы можем сами выбирать ее. А пока нам лучше копить силы. Когда придет время продать нашу верность ради возрождения страны, с нами будут обращаться достойно, кем бы мы ни были». Сказав эти слова Урсре, Кирилл развернулся к остальным полукровкам. «Ладно, разберитесь, что с ресурсами и базой. С сегодняшнего дня тут наше небольшое, но государство. Это значит, что нам, возможно, придется изображать крестьян и ремесленников. Но что с того, если все жители острова полукровки? Никто не станет сравнивать нас с обычными людьми. Так что к черту мысли о том, что мы на такое не годимся!» Полукровки переглянулись. «И разберитесь с выжившими фейкерами. Если в живых остались драгуны и единороги, то они наверняка будут слушать несложные голосовые команды. С их помощью мы сможем покидать остров. Работы предстоит много. Не расслабляйтесь. Она куда сложнее, чем какая-нибудь война». Хоть полукровки и выглядели наполовину ошеломленными, Кирилл ощутил, что у них прибавилось сил. Наконец, по их рядам прокатился шум. Кирилл прижал к себе стоящую рядом Урсру и окинул окрестности довольным взглядом. Тору вместе с Чайкой забрался наверх Светланы, где располагалось кресло водителя. Пока Белая Чайка наматывала на себя соединительный шнур, он обернулся и увидел глядевшую на них Красную Чайку. Ее лицо, как и всегда, выражает силу и непокорность этой девушки. Ее глаза словно бросают вызов Тору, и в то же время... «С ней на острове тоже что-то произошло», — вдруг подумал Тору. В случае Белой Чайки Тору заметил, что она несколько изменилась и помрачнела после встречи с Голубой Чайкой в землях Гавани. А теперь он начал замечать то же самое и в образе Красной Чайки. Конечно, она никогда не выглядела такой уж беззаботной, в отличие от Чайки Белой. И Тору слишком мало знал о ней для того, чтобы делать выводы о характере. И все же... «Торо!» — обратилась к нему Красная Чайка. «Я...» Голос увел, а следующие слова растаяли в воздухе. Тору продолжал смотреть на нее и... «Ты Чайка Богдан, так?» «Так». «Вот и ладно. Этого достаточно». Красная Чайка ненадолго задумалась. «Ага». И наконец кивнула. Затем она вновь уперлась взглядом в Тору и уверенно заявила. «Обязательно верну. А пока доверяю останки». «Хорошо». Тот ухмыльнулся. А затем... словно вмешиваясь в их разговор. «Идем, принцесса!» — сказал Давид, появившись вместе с повозкой. Красная Чайка отступила на несколько шагов, не сводя глаз в Тору, а затем прыгнула и вскочила на повозку. Как обычно, она демонстрировала недюжинную атлетичность, по сравнению с белой чайкой. Тору проводил взглядом красную чайку, которая так и уехала, продолжая смотреть на него. «Стоп! Отчего это я их провожаю?» «А?» – протянула чайка, поднимая голову. «Мы ведь все едем в направлении княжества Хартген». «Но сначала...» – отозвалась Акари, уперев руки в бока. «Что будем делать с ней?» Разумеется, она имела в виду Ниву. Та стояла возле Светланы, с обычным безмятежным видом. «Будто у нас есть варианты». Тору нахмурился. Если честно, он забрал ее с острова полукровок, потому что ощутил какое-то беспокойство. Кстати, полукровки решили продолжить жить на острове втайне. Похоже, они так или иначе задумались о поисках своего места в мире и о том, как им следует жить. У Тору нет никакого права упрекать их, что они переубивали магов. И к тому же, такое отцеубийство по факту могло быть нужным действием, без которого полукровки не обрели бы независимость. Но вряд ли они захотят ухаживать за Нивой. Да Нива и сама не хотела отходить от чайки. Как только выдавалась возможность, она чуть ли не липла к ней, доставляя самой чайке значительные неудобства. Но при этом складывалось ощущение, что ради чайки Нива готова даже море переплыть. И есть еще кое-что. Она убила Ги. Убила что-то, что невозможно убить. Она. Наследие императора Газа. Не сыграет ли она важную роль в поисках останков? Именно так подумал Тору, отчасти интуитивно. Нам придется взять ее с собой. Сама же Нива, даже не посмотрев в сторону Тору и Акари, взобралась на Светлану и прильнула к чайке. «А? Нива?» Та лишь моргнула и посмотрела на чайку. «Стыдно? Нива! Требую дистанции!» «А, Нива, серьезно, ты не можешь отодвинуться?» Чайка уже перешла на язык Лаки, но Нива покачала головой. «Нет, мне и так хорошо». «Да что с ней такое-то?» Протянула чайка на Лаки. Тору при виде этой картины ухмыльнулся, но тут... «Брат, такие тисканья с боков в твоем вкусе?» С любопытством в голосе спросила Акари. «Какие еще тисканья с боков?» «Тебе нравится довольным взглядом смотреть на то, как две девушки резвятся и играют друг с другом? Просто у меня таких склонностей нет, так что я не понимаю». «Я не понял, о чем ты, но думаю, ты не права», – протянул Тору, а затем обратился к Фредерике, которая забралась на Светлану вместе с остальными и отдыхала на крыше кузова. «Фредерика, залезай внутрь. Нечего здесь еще и тебе торчать». «Почему?» Фредерика недоуменно склонила голову. «Ты же сама говорила, что в человеческой форме обладаешь человеческими чувствами. А мне не хочется, чтобы ты каталась там, открытая всем ветрам». «Ха!» Тору изумленно смотрел на то, как Фредерика спрыгивает с крыши. «Чего?» «Ничего!» Игриво отозвалась девушка-драгон. «Кстати, ты обещал дать мне укусить тебя. Обещал ведь? Обещал?» С этими словами Фредерика взобралась на водительскую площадку, прильнула к руке Тору и провела языком по его шее. «Эй, стой, погоди, здесь?» «Не хочу, чтобы ты снова скользнул». «Торо? Брат!» Чайка и Акари закричали. А Тору попытался отодвинуть Фредерику от себя. Но она все-таки драгун, пусть и обратившейся девушкой. Так что более заметных успехов добилась сама Фредерика в деле заваливания Тору на пол. «Нет, брат, я помогу тебе!» Акари тоже вскочила на площадку, а затем навалилась на Тору. «Какой же ты все-таки извращенец, заниматься единоборствами в такой тесноте!» «Замолчи!» Закричал тот, со всех сторон окруженный юными девушками. Чайкой, Акари, Фредерикой и вцепившейся в чайку Нивой. «Прекратите! Мы должны быстрее отправиться в княжество Хартген! Нужно догнать красную чайку!» «А теперь ты еще отправляешься в погоню за задницей нашей противницы, брат! Все тебе мало, чертов любитель задниц!» «А? Торо любит задницы? А, значит, мне его за попу кусать?» «Ну-ка, все замолчали и отвалите от меня!» Взвыл Торо. Наверное, сейчас думать бесполезно. Происходит что-то, о чем они не знают. В этом нет никаких сомнений. И все чайки – лишь пешки, от которых ожидается, что они сыграют выделенную им роль. Более того, роль есть и у людей, и у Фейл. А может, и у всего мира. Все они пляшут под чью-то дудку. И все же, если бессмысленно смотреть в небеса, ничего не изменится. Наверное, некоторые вещи можно понять, если двигаться вперед, глядя под ноги. «Я буду делать лишь то, на что способен». Торо забился в уголок, поглядывая на все еще резвящихся девушек, ощутил, как на него накатила усталость, и медленно сомкнул веки.